«Молодец!» — похвалил Олег, вешая кристалл на шею. «Может, еще и подскажешь, как им пользоваться?» «Он может аккумулировать энергию, свободно распыляемую аурой носящего его, и освобождать эту энергию по желанию хозяина», — любезно ответил форпост. «Его бывший хозяин, скорее всего, маг воздуха, очень долго копил энергию, чтобы так насытить этот кристалл силой. Ладно, с кристаллом разберемся позже. Сейчас пора заняться вампиршей. Надеюсь, теперь-то у тебя хватит сил, чтобы помочь мне в бою?» «Да, вполне. Впрочем, вы можете посмотреть сами. Огонек проводника, почти невидимый при ярком освещении, качнулся к управляющему камню». «И то верно», — вслух подумал Олег. «Нет ничего лучше, чем заранее изучить место боя». Пройдя к кристаллу, он углубился в исследование второго подземного яруса. Вампирша обнаружилась в бывших покоях коменданта, точнее, в спальне. Комната была тщательно убрана, что, по сравнению с царящей во всех остальных частях башни разрухой, производило немного дикое впечатление. В тех местах, где влияние времени простыми методами скрыть было невозможно, виднелись тонкие полоски тумана. Именно так магическое око воспринимало вампирьи иллюзии. В углу стоял роскошно убранный гроб, обвязанный по длине черной ленточкой, украшенной кокетливым бантиком. Крышка была сдвинута, и Олег мог убедиться в отсутствии его предполагаемой обитательницы. Она обнаружилась неподалеку. Высшая вампирша, нагнавшая столько страху на обитателей замка Бель и похитившая молодого княжича, оказалась невысокой изящной брюнеткой с очень белой кожей и хорошими формами, на вид лет 25. Полностью игнорируя традиции, предписывающие вампирам спать в гробах, она с комфортом возлежала на большой и мягкой кровати, видимо, оставшейся от прежней владелицы спальни. Рядом с ней обнаружился и похищенный княжич. Судя по довольной улыбке на его губах, он не слишком томился в неволе. Даже, скорее, наоборот. Учитывая ситуацию, пара на постели находилась в костюмах Адама и Евы, а также нежность, с которой юный Колин Бельский обнимал свою похитительницу, и мечтательный блеск глаз 16-летнего княжича, любые попытки освободить его от власти вампирши наткнутся на ожесточенное сопротивление, прежде всего со стороны самой несчастной жертвы. Увидев эту картину, Олег призадумался. Он подрядился вытащить добычу из рук злобной и коварной вампирши, а не счастливого любовника из постели любимой женщины. Олег уже совсем собрался спокойно развернуться и покинуть башню, не тревожа парочку, когда Колин решил переменить положение. В результате его голова немного наклонилась, и Олег увидел шею. И две глубокие ранки над сонной артерией княжича. Планы вновь подверглись коренному пересмотру. Княгиня не соврала. Парня действительно надо было спасать, пусть даже и против его воли. Олег вывел план ловушек второго подземного уровня. В самой спальне не было ни одной западни. Комендант Тарра категорически отказалась от установки каких-либо боевых заклинаний в своих комнатах. По ее утверждению, она была достаточно сильна, чтобы разобраться с любой проблемой, которая может возникнуть в ее спальне, любезно подсказал форпост. «Может, тогда имеет смысл призвать ее и пусть разбирается?» — в шутку предположил Олег. Однако его собеседник принял это предложение абсолютно серьезно. «Я бы не советовал. Она, конечно, была довольно могущественным магом, однако вряд ли ее дух сможет противостоять высшему вампиру. К тому же многие вампиры владеют навыками некромантии. В таком случае есть риск переподчинения духа, а Тарра, живая или мертвая, все равно остается моим комендантом». «Ладно, уговорил, не буду ее вызывать». Однако что же тогда делать? Ты совсем бессилен помочь.